And LT. P-style равно NGT. Магия междукняжья. Ведущие. Все люди, владеющие чарами, или, как говорят сами ведущие, даром. В народе ведущих зовут чародеями, колдунами, ведьмами, магами, зельеварами, зелейниками, чаровниками, ведуньями, ворожеями и тому подобное. Церковь Праматери делит ведущих на следующие категории. Чистые – те, в ком дар есть с рождения. Могут родиться в любой семье, независимо от того, были ли когда-то в их роду ведущие люди или нет. Нет четкого возраста, в котором у чистых пробуждаются способности, это может произойти как в раннем детстве, так и в уже преклонном возрасте. Чистые ведущие не обязаны принимать свой дар, если не желают им пользоваться. В случае отказа от дара, он просто снова уснет. Потомственные – те, кто родился в семье, где даром обладает каждый член рода. В таких семьях сохранение чистоты крови превыше всего, так как это способствует росту силы дара каждого последующего поколения. Потомственные ведущие живут замкнутыми общинами. Изредка они заключают браки с чистыми ведущими, но лишь в том случае, если ребенок, рожденный в таком союзе, наверняка превзойдет в силе своих предшественников. Чтобы убедиться в этом, обращаются к вещуньям, которые могут предсказывать будущее. Отличие потомственных ведущих от чистых не только в обязательном наличии ведущих предков, но и в том, что основатель такого рода неизменно получает дар путем принесения жертвы первотени, противоположности праматери. Первотень поглощает душу жертвы, а ее жизненную силу преобразует в магию и отдает тому, кто жертву принес. По такому договору, чтобы дар не исчез, каждый человек в роду обязан приносить в жертву первотени своего первенца. Если кто-то откажется от жертвы и утаит от первотени свое первое дитя, первотень поглотит и его самого, и ребенка, и их души. Именно поэтому среди потомственных ведущих довольно часто встречаются те, кто отрекаются от своего рода и отказываются иметь детей. Жруны – ведущие, которые овладевают чарами временно, буквально поедая плоть других ведущих или нечисти. Магия, полученная таким способом, очень быстро расходуется и разрушает тело. Чернокнижники – те, кто тоже получает силу временно, заключая сделки с мелкими темными духами, бесами, на определенный срок. По окончании такого контракта чернокнижник расплачивается с нечистью своей бессмертной душой. Иногда в качестве оплаты нечисть предлагает чернокнижнику взамен его души принести определенное количество других душ или одну душу праведника, что так или иначе подразумевает убийство человека. Чернокнижники чаще всего попадаются гонителям, так как прибегают к волшбе почти всегда от отчаяния или в порыве неудержимой ярости и жажды мести, но пользоваться чарами грамотно и скрытно не умеют. Обреченные – те, на кого обманом скинули свои договоры чернокнижники. Такие люди либо обречены на вечные мучения, которым их подвергнет нечисть, не получившая обещанную плату за свои услуги, либо вынуждены будут принять правила игры, тоже сделаться чернокнижниками и заплатить за все собственной душой. Разорвать навязанную сделку с нечистью могут лишь сильные чистые ведущие, потомственные или некоторые служители церкви. Вольные – те, кто решился постигать волшбу осознанно, не имея при этом врожденного дара и не желая заключать сделки. Вольные никогда не прибегают к договорам ни с какими сущностями, а учатся брать силу из окружающего мира. Среди вольных редко встречаются по-настоящему сильные маги, но такие люди обычно становятся талантливыми лекарями, так как разбираются не только в приготовлении отваров, мазей и прочих целебных средств, но и умеют их заговаривать для усиления эффекта. В давние времена, когда ведущие люди не подвергались гонениям, вольные чародеи частенько просились в ученики к чистым, чтобы те научили их премудростям общения с природой. Взамен на посильную помощь чистые ведущие, будучи обычно людьми отзывчивыми и бескорыстными, с радостью обучали вольных и часто взращивали из них именитых лекарей. Природные, ведущие, которых давным-давно истребили, поэтому о них почти ничего не известно. Считается, что они повелевали всеми четырьмя стихиями – землей, водой, огнем и воздухом, а мощь их дара была поистине колоссальна.